Глава 15. Корсо и Ришелье. И я, соорудивший о нем маленький роман, от начала до конца ошибался. Сувестр и Ален. Фантамас. Пришло время объяснить позицию, с какой велось наше повествование. Я остался верен старому принципу. Во всякого рода таинственных историях читатель должен располагать той же информацией, что и главный герой. Поэтому я постарался увидеть события глазами Лукаса Корсо и сделал исключение лишь в двух случаях. Сам я вышел на сцену только в первой и пятой главе этой книги. Иначе никак не получалось. В тех эпизодах, и точно так же я намерен поступить теперь в третий и последний раз, я для большей связности использовал первое лицо. Ведь нелепо цитировать себя самого, называя при этом «он». Рекламный трюк, который, правда, неплохо поработал на имидж Гая Юлия Цезаря во время военной кампании в Галлии. Но в моем случае такой прием выглядел бы, и не без основания, пустым педантизмом. Есть еще одна причина, на посторонний взгляд, может, и странная. Рассказывать историю так, как это делал доктор Шепард в беседе с Пуаро. Ход, по-моему, не столько остроумный, сейчас этот прием используют все, кому не лень, сколько забавный. Ведь в конце-то концов люди пишут ради развлечения, чтобы пережить новый опыт, чтобы покрасоваться и полюбить себя еще больше, а также чтобы завоевать любовь других. И у меня, в общем-то, цели такие же. Как писал старина Эжен Сю, злодеи, вырубленные, так сказать, из одного куска камня, явление очень редкое. Если предположить, а такое предположение, наверное, грешило бы преувеличением, будто я на самом деле злодей. Дело в том, что это я, то есть пишущий эти строки Борис Балкан, сидел в библиотеке, ожидая гостя, и вдруг увидел на пороге Корсо с ножом в руке и со взором, пылающим праведным гневом. Я заметил, что он явился без сопровождающих, и это меня встревожило, хотя я постарался сохранить на лице приличную случаю маску невозмутимости. В остальном я хорошо продумал эффект. Полумрак библиотеки, свет канделябров, стоящих на столе, за которым сижу я, с томом трех мушкетеров в руках. И даже одет я был совершенно случайно, но как нельзя более кстати, в красную бархатную куртку, которая напоминала пурпур кардинальского облачения. Мое большое преимущество заключалось в том, что я-то знал, что увижу Корсо, одного или с кем-то, а вот он никак не предполагал увидеть именно меня. Поэтому я решил воспользоваться эффектом неожиданности. Но нож и грозные выражения его лица мне не понравились, поэтому я не стал тянуть с объяснениями. «Поздравляю вас», — сказал я, захлопнув книгу, словно его приход прервал чтение. «Вы смогли довести игру до конца». Он стоял у порога и смотрел на меня. Не стану скрывать, я искренне и от всей души наслаждался изумлением, застывшим у него на лице. «Игру?» — выдавил он из себя хриплым голосом. «Да, игру. Напряжение, поиски нужного варианта, находчивость, ловкость. Знаете, свобода действий в рамках неукоснительных правил самоценна и щекочет нервы. Радует возможностью поступать не так, как принято в повседневной жизни. Честно говоря, все это придумал не я, о чем Корсо незачем было знать. Устраивает вас такое определение? Ведь сказано во второй книге Самуила: «Пусть явятся дети и играют пред нами». Дети живут игрой, и они самые лучшие читатели. Они все делают с величайшей серьезностью. По сути, игра — это единственная по-настоящему серьезная вещь. В ней нет места скепсису, не так ли? Верь, не верь, но коли хочешь участвовать, будь добр подчиняться правилам. Только тот, кто соблюдает эти правила, или, по крайней мере, знает их и учитывает, может уповать на победу. То же самое происходит при чтении книги. Надо поверить и в интригу, и в персонажей, чтобы повествование доставило удовольствие. Я замолк, полагая, что поток моего красноречия произвел на него нужный мне успокаивающий эффект. «Кстати, вы ведь не могли добраться сюда в одиночку? А где же тот, другой?» «Рашфор?» — Корсо зло скривил губы. С ним произошел несчастный случай. — Вы зовете его Рашфором? — Остроумно и весьма уместно. — Вижу, что вы из числа тех, кто принимает правила. Хотя чему уж тут удивляться? Корсо засмеялся, но смех его меня не успокоил. А вот он вроде бы очень удивился, когда я его покидал. — Вы пугаете меня, — фальшиво улыбнулся я и, на самом деле встревожившись. — Надеюсь, с ним не случилось большой беды? — Он упал с лестницы. — Да что вы. — Ага. Но можете не беспокоиться. Когда я уходил, ваш агент еще дышал. — Слава богу! Я попытался опять улыбнуться, чтобы скрыть волнение. Все это выходило за рамки намеченного плана. «Значит, вы слегка проучили его, перехитрили?» «Что ж», — я великодушно развел руки, — «не переживайте». «А я и не переживаю. Зато у вас повод к тому имеется». Я сделал вид, что не расслышал его реплики. «Самое важное — добраться до финиша», — продолжал я, ухватив прерванную было мысль. «А что касается всякого рода уловок, то у нас есть замечательные предшественники». Тесей выбрался из лабиринта благодаря нити Ариадны. Ясон похитил Руно с помощью Медеи. Кауравы в Махабхарате хитростью выиграли игру в шашки. А ахейцы облапошили троянцев, подсунув им деревянного коня. Так что ваша совесть может быть спокойной. Спасибо. О своей совести я позабочусь сам. Он вытащил из кармана сложенное в четверо письмо Миледи и кинул на стол. Я, разумеется, сразу узнал собственную руку. Слишком тщательно выведены прописные буквы. Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию. И так далее. «Надеюсь», — сказал я, поднося лист бумаги к пламени свечи, «игра вас, по крайней мере, позабавила». «В отдельные моменты». «Рад, очень рад». Мы оба смотрели, как письмо горит в пепельнице, куда я его кинул. «Если все замешано на литературе, то умный читатель может получить удовольствие даже от таких сюжетных ходов, где он становится жертвой. А я из числа людей, полагающих, что желание поразвлечься — отличный повод для игры, как и для того, чтобы взяться за чтение истории или чтобы написать ее». Я встал, не выпуская из рук трех мушкетеров, сделал несколько шагов по комнате и глянул из-под тишка на часы. До 12 оставалось 20 долгих минут. Золоченые корешки старинных переплетов тускло поблескивали на полках. Я полюбовался ими, делая вид, что забыл о Корсо, потом повернулся к нему. «Вот они!» — я обвел рукой библиотеку. «Можно подумать, что книги стоят себе тут неподвижно и беззвучно, но ведь они переговариваются между собой, хотя и кажется, что друг друга не знают. Поддерживать беседу им помогают их авторы. Так яйцо использует курицу, чтобы получилось новое яйцо». Я поставил трех мушкетеров на прежнее место на полке. Дюма попал в хорошую компанию. С одной стороны Пардаяна Зевака, с другой — рыцарь в желтом камзоле Лукуса де Рене. Времени у нас было достаточно, поэтому я открыл последнюю книгу и громко прочел. «Часы в Сен-Жермен-д'Оксеруа пробили полночь. В это время по улице Астрюс двигались вниз три всадника, закутанные в плащи, и вид у них был не менее решительный, чем поступь их лошадей». «Первые строки», — произнес я, — «первые строки почти всегда бывают замечательными. Помните нашу беседу о Скоромуше? Он появился на свет с обостренным чувством смешного. Бывают начальные фразы, которые помнишь всю жизнь, согласитесь. Например, «пою оружие и героя». А вы никогда не играли в такую игру с кем-нибудь из очень близких вам людей? «Скромный молодой человек в разгар лета направлялся» или «давно уже я привык укладываться рано». И, разумеется, вот это. «15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан». Корсо скривился. «Вы забыли ту, что привела меня сюда. В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менга, где некогда родился автор романа о Розе, казалось взволнованным, так?» «Да, действительно, первая глава», — подтвердил я. «Вы все проделали отлично». То же самое сказал Рошфор, прежде чем упал с лестницы. Наступило молчание, нарушенное ударами часов, которые отбивали 11:45. Корсо кивнул в сторону лестницы. «Осталось 15 минут, Балкан». «Да», — согласился я. Этот тип обладал дьявольской интуицией. 15 минут до первого понедельника апреля. Я поставил рыцаря в желтом камзоле на прежнее место и прошелся по библиотеке. Корсо продолжал наблюдать за мной, не трогаясь с места и не выпуская ножа из рук. «Нож пора бы убрать», — прозрачно намекнул я. Он чуть помедлил, но лезвие закрыл, а нож сунул в карман, правда, при этом глаз с меня не спускал. Я одобрительно улыбнулся и снова указал на книги. «Мы никогда не остаемся с книгой наедине, не правда ли?» — проговорил я. «Только чтобы не молчать. Каждая страница напоминает нам какой-нибудь из прожитых дней и помогает воскресить те чувства, что наполняли его. Счастливые часы отмечены мелом, печальные углем. Где именно я тогда находился? Какой принц назвал меня своим другом? Какой нищий братом?» Я немного помолчал, подыскивая новые слова, чтобы закруглить болтовню. «Какой сукин сын товарищем?» — подсказал Корсо. Я глянул на него с упреком. Этот зануда решил испортить всю мою речь, сбив высокий пафос, который я ей придал. «Зачем вы лезете на рожон?» «Я веду себя так, как мне нравится, ваше высокопреосвященство». «В этом высокопреосвященстве я улавливаю иронию». Он задел меня за живое. «Из чего делаю вывод, сеньор Корсо, что вы остались во власти предрассудков?» «Это Дюма превратил Ришелье в злодея, хотя злодеем тот никогда не был. Дюма руководствовался литературными соображениями, ведь я объяснял вам это во время нашей последней встречи в мадридском кафе». «Грязный трюк», — возразил Корсо, не уточнив, кого имел в виду, Дюма или меня. Я решительно поднял вверх указательный палец, вознамерившись закончить свою мысль. «Это вполне законный прием, подсказанный чутьем и талантом самого великого сочинителя историй из всех, какие только существовали в нашем мире. И все же...» Тут я горько улыбнулся с искренней печалью. Сен-Беф уважал его, но не признавал как писателя. Виктор Гюго, его друг, отдавал должное умению Дюма выстраивать драматическое действие, и не более того. «Плодовитый и расточительный», — говорили о нем, — «не владеющий стилем». Его упрекали за то, что он не копался в печалях и невзгодах, одолевающих человеческое существо, а также в недостатке тонкости и проницательности. Недостаток тонкости. Я провел ладонью по корешкам серии о мушкетерах, которая стояла на полке. Я согласен с добрым папашей Стивенсоном. Не найти другого гимна дружбе, столь же длинного, полного приключений и прекрасного, как этот. Вспомните, 20 лет спустя. Сперва герои едва ли не сторонятся друг друга. Это зрелые, эгоистичные люди, погрязшие в мелочах, навязанных им жизнью. Они даже принадлежат к враждующим лагерям. Арамис и Д'Артаньян врут и притворяются. Портос боится, что у него попросят денег. Условившись встретиться на Королевской площади, они берут с собой оружие и готовы пустить его в ход. А в Англии, когда из-за неосторожности Атоса все они попадают в опасную переделку, Д'Артаньян отказывается пожать ему руку. В Виконте де Брожелоне, в истории с железной маской, Арамис и Портос выступают против старых друзей. Но это случается, потому что они живые, полные противоречий, человеческие существа. Хотя всегда, в некий высший момент, снова побеждает дружба. Великая вещь — дружба. А у вас, Корсо, есть друзья? Хороший вопрос. Для меня дружбу всегда воплощал в себе Портос в пещере Лакмария. Гигант погиб под скалой, чтобы спасти товарищей. Помните его последние слова? «Чересчур тяжело». Точно. Признаюсь, я даже слегка растрогался. Совсем как и тот молодой человек, которого в клубах табачного дыма описывал капитан Марлоу. Корсо был одним из наших. Но, к сожалению, он оказался упрямым, злопамятным типом и ни за что не желал дать волю эмоциям. «Вы, — заявил он вдруг, — любовник Лианы Теллефер». «Да», — признал я, хотя мне хотелось еще поговорить о Портосе. «Великолепная женщина, не правда ли? У нее, конечно, есть свои пунктики, но она так же прекрасна и верна, как миледи из трех мушкетеров. Любопытная вещь. В литературе есть выдуманные персонажи, способные обрести самостоятельное существование. Мало того, они близки миллионам людей, многие из которых даже не читали тех книг, где герои эти появляются. В Англии таких трое. Шерлок Холмс, Ромео и Робинзон. В Испании два. Дон Кихот и Дон Жуан. Во Франции один. Д'Артаньян. Что касается меня, заметьте, вы сейчас опять уйдете в сторону, Балкан. Не уйду, не бойтесь. Я только хотел сказать, что готов поставить Миледи в один ряд с Д'Артаньяном. Фантастическая женщина. Лиана той же породы. Муж в подметке ей не годился. Это вы об Атосе? Нет, о бедном Энрике Тейлефере. Поэтому вы его и убили. Думаю, мое изумление выглядело вполне искренним. Но оно и было искренним. Энрике убили? Не говорите глупости, он повесился. Это было самоубийство. Я уверен, что при его взглядах на вещи он посчитал такой шаг неким героическим решением. Жаль, очень жаль. Не слишком верится. Ваше дело. К тому же его смерть легла в основу всей этой истории и косвенным образом привела вас сюда. Ну так расскажите мне все поподробнее. Честно сказать, право это он завоевал. Я ведь уже упомянул, что Корсо был одним из наших людей, хотя сам он о том и не подозревал. Я глянул на часы. До полуночи оставались считанные минуты. «Анжуйское вино у вас с собой?» Корсо посмотрел на меня с опаской, пытаясь угадать мои намерения, но потом, как мне показалось, решил не артачиться. Неохотно вытащил из-под плаща папку, показал мне и снова спрятал. «Отлично», — сказал я. «А теперь следуйте за мной». Наверное, он ждал, что в библиотеке есть потайная дверь. Какой-нибудь черный ход, где ему устроена дьявольская ловушка. Я ведь заметил, как он сунул руку в карман с ножом. «Нож вам не понадобится», — успокоил я его. Словам моим он не вполне поверил, но удержался от комментариев. Я поднял канделябр повыше, и мы двинулись по коридору в стиле Людовика XIII, на одной из стен которого висел великолепный гобелен. Улисс только что прибыл на Итаку, в руке у него лук. Пенелопа и собака радуются, узнав его. На заднем плане пьют вино женихи, не ведая, что их ожидает. «Замок очень старый, он полон легенд», — начал объяснять я. «Его грабили англичане, гугеноты, революционеры. А немцы во время войны устроили здесь командный пункт. Замок пришел в полный упадок, но тут его приобрел нынешний владелец. Британский миллионер, очаровательный человек и истинный джентльмен. Он провел реставрацию и обставил все с изысканным вкусом. Мало того, открыл доступ сюда туристам. «А что же делаете тут вы? Время для экскурсий явно неподходящее». Поравнявшись с окном, я бросил взгляд на улицу. Гроза отступала, и молнии сверкали уже далеко за Луарой, на севере. «Один раз в году делается исключение», — пояснил я. «В конце концов, Менг — особое место. Не во всяком городе начинается действие такого романа, как «Три мушкетера».» Деревянный пол скрипел под нашими ногами. Там, где коридор поворачивал, стояли доспехи, настоящие доспехи XVI века, и при свете канделябра на полированной поверхности кирасы заиграли матовые блики. Корсо, проходя мимо, недоверчиво осмотрел их, словно кто-то мог спрятаться внутри. «Я расскажу вам длинную историю. Началась она 10 лет назад. — сказал я, — на аукционе в Париже, где были выставлены на продажу некие документы, не занесенные в каталоги. Я тогда писал книгу о популярном французском романе XIX века, и те пыльные папки случайно попали мне в руки. Я просмотрел их и установил, что они выплыли из старых архивов газеты «Сьекль». В большинстве своем там были корректурные оттиски, никакой ценности не представляющие. Но одна папка с голубыми и белыми листами привлекла мое внимание. Это был текст, написанный рукой Дюма и Маке. Текст «Трех мушкетеров». 67 глав, готовые к отправке в типографию. Кто-то, скорее всего, Бодри, издатель газеты, сохранил рукопись после того, как был сделан набор, а потом забыл о ее существовании. Я замедлил шаг и остановился посреди коридора. Корсо держался спокойно, и свет канделябра падал ему на лицо сверху, отчего в глазных впадинах у него плясали мрачные тени. Казалось, он был поглощен моим рассказом и больше ни о чем не думал, даже о том, что в любой миг с ним могла произойти какая-нибудь неожиданность. Теперь его занимало лишь одно — разгадка тайны, в поисках которой он сюда явился. Но правую руку охотник за книгами из кармана так и не вынул. «Мое открытие», — продолжил я свой рассказ, притворяясь, будто не вижу, что он держит руку в кармане с ножом, — имело чрезвычайную важность. Нам были известны некоторые фрагменты первоначального текста, а вот о существовании полной рукописи сведений не было. Сперва я собирался опубликовать находку в виде факсимильного комментированного издания, но столкнулся с одним серьезным препятствием морального порядка. Свет и тени чуть сдвинулись на лице Корсо. Теперь рот его пересекала черная линия. Он улыбался. — Да что вы говорите? С препятствием морального порядка в наше время? Я качнул канделябр, чтобы убрать с его лица недоверчивую улыбку, но у меня ничего не получилось. — Да, в наше время, — ответил я, и мы снова тронулись в путь. Изучив рукопись, я убедился, что истинным сочинителем истории был Огюст Маке. Он работал с документами, выстроил в общих чертах все повествование, а потом Дюма, писатель огромного таланта, вдохнул жизнь в эти заготовки и превратил их в шедевр. Но такие выводы для меня очевидные могли заронить сомнения в души хулителей Дюма и его творений. Свободной рукой я сделал резкое движение, словно перечеркнул разом всю эту кампанию. Нет, я не мог по доброй воле бросить камень в святилище, которому поклонялся. Сегодня, когда повсюду царит серость, и люди утратили способность фантазировать, когда никто уже не восхищается чудесами, как публика былых эпох, читавшая романы-фельетоны, та публика, что в театре освистывала предателей и устраивала овации рыцарям без страха и упрека. Я печально тряхнул головой. К сожалению, таких аплодисментов нам больше не услышать. Теперь так воспринимают искусство лишь... дети и простаки. Корсо слушал с наглой издевательской ухмылкой. Может, он и разделял мою точку зрения, но был человеком язвительным и показать, что признает за мной моральную правоту, не желал. «И в конечном итоге, — договорил он за меня, — вы решили уничтожить рукопись». Я самодовольно улыбнулся. Тоже мне умник нашелся. «Не говорите глупостей. Нет. Я придумал кое-что похлеще. Решил материализовать мечту». Мы остановились перед запертой дверью. Из-за нее доносились приглушенные звуки, музыка и людские голоса. Я поставил канделябр на консоль. Корсо снова глядел на меня недоверчиво, но наверняка пытался угадать, какая еще злая шутка уготована для него. Я понял одно. Он никак не мог поверить, что мы и на самом деле подступали к разгадке тайны.